Вы мне лучше соберите поесть. Я и в самом деле жрать хочу. А этот, что в капюшоне у вас сидит? Что, видно? Ухо торчит. А теперь спряталась. Да он безобидный, сказал Сварог. Сама знаю. Когда была маленькой, в деревне у нас в амбаре целых два жили. Косу мне заплетали. Ну, вон туда садитесь, что ли. Он забрал топор и уселся за массивный стол. Тетка Чари, сделав несколько рейсов от стойки, понаставила перед ним тарелок и кувшинов. — Ага, вот и фагороши ваши идут, торопятся, голубчики, с похмелья небось. Она принесла стопку оловянных стаканчиков, вложенных один в другой, для фагорошей, рассевшихся за столом и откровенно потиравших руки. — За знакомство! — Сварог поднял стакан, разглядывая их. Народ был колоритный. Музыканты из нольдерских степей, в синих штанах, желтых рубашках и красных жилетах, все потертое и штопанное, но на шеях сверкают диковинные золотые украшения, а на пальцах массивные золотые перстни с крупными самоцветами. Этой привилегии носить кольца с драгоценными камнями завидовали все сословия и гильдии, ибо подобным правом обладали одни дворяне. «Как же это вы, ребятки, всей этой красоты с похмелья не спустили?» — спросил Сварог. Старший, черный как ворон усач, сверкнул ослепительными зубами. «Сильваны, должно быть, ваша милость. Обычаев наших не знаете. Подыхать будем, а не пропьем. Традиция. Фагорош может ходить хоть голым, но если он при сабле и драгоценностях, чести его урона нет. Ваше здоровье. Музыку лучше слушать после пары наперсточков, а чтобы играть и петь душевно, потребно этих наперсточков не меньшее количество. Посему поднимем и опростаем, не унижая себя закуской. У вас печаль или вовсе наоборот? «Хороший человек умер», — сказал Сварог, ощущая уже после чарки коньяка приятную сдвинутость сознания. «А потому урежьте-ка, тенью жизнь промчалась, да так, чтобы...» «И никак иначе», — успокаивающе поднял ладонь старший. «Дело знакомое, весьма и насквозь. Эй!» Они встали, разобрали инструменты. Две явные скрипки, нечто похожее на гитару, только прямоугольное, обвешанный колокольчиками бубен, переглянулись, кивнули друг другу и действительно урезали так, что все кабацкие шумы и все печали отодвинулись невероятно далеко. Осталась только мелодия, удивительным образом и лихая, и горестная. «Эй, сдвинем чары!» — трещат пожары, звенят клинки и мчатся скакуны. «Милорды, где вы? Заждались девы, хоть мы бывали девам неверны!» «Тенью жизнь промчалась, тенью жизнь промчалась, тенью жизнь промчалась, не плачьте обо мне! Тенью жизнь промчалась, тенью жизнь промчалась, бешено умчалась на белом скакуне. И уже не наши... и мечи, и чаши, под тобою пляшет белый аргамак, знающий дорогу к черту или к Богу. Конь мой белый, трогай!» Скрипка рыдала над головой, потом фагороши разомкнули кольцо, кружили меж столиков, то приближаясь к Сварогу, то отдаляясь, полузакрыв глаза, ничего не видя вокруг, ни на миг не прекращая игры. Сварог поднял глаза. Трое из числа темных личностей сидели напротив и выразительно поглядывали на свои пустые стаканы, прихваченные со стола. Сварог налил им пригляделся внимательно —